без привычных облаков чада и дыма. Замони приказал остановить все машины и построить команду на палубе. При хорошей видимости на глазах у всей команды должен был произойти акт показательной казни. Два йети принесли и установили колонну с Замонимом. Хор исполнил национальный гимн Замони, в котором слово «Замони» было заменено на «Замоним», и явствовали другие смысловые корректировки. «Замоним, Замоним, в океане звезда, на стальном корабле камень разума, жизнь наша боль и отрада, ты наша судьба», а остальные строфы были еще глупее. Йети сдернули брезент с двух огромных пушек и сделали два бессмысленных залпа, потом через борт перекинули черную доску. «Вам, наверное, кажется все чересчур театральным», — проговорил Замоним у нас в головах. «Но что поделаешь, я очень сентиментален. Можно было бы, конечно, просто швырнуть вас за борт, но так, на мой взгляд, гораздо романтичнее». Первым на доску затолкали Грота. «Надо отдать ему должное». Он не выказывал ни малейших признаков страха. Хоть мне и было не видно, но я точно знал, что внизу из бурлящей воды высовываются ощеренные пасти кровожадных акул. Они сопровождали Малох повсюду. Способность сохранять при таких обстоятельствах присутствие духа заслуживала уважения. «С акулами я расправлюсь в два счета, клянусь трезубцем Нептуна!» — кричал Грот через плечо. «А потом я вернусь и прикончить тебя, Замоним!» Впервые в жизни Грот показался мне симпатичным. «Где наши вальтигорские музыканты?» — поинтересовался Замоним. «Какая казнь без музыки?» Йети вытолкнули на середину палубы трех вальтигорков, каждый из которых держал в руках по тарабану. Они начали настраивать инструмент. Цилли бросил на меня беспомощный, умоляющий взгляд. До него, кажется, постепенно начал доходить, что ему не удастся, как всегда, отболтаться и выйти сухим из воды. Только у меня тоже не было никаких идей. Вальтигорки заиграли на своих тарабанах какой-то монотонный и заунывный военный марш. — «Воду его!» — скомандовал Замоним. Два йети, вооружившись острыми баграми, стали подталкивать Грота к краю доски. Он сделал глубокий вдох, и вдруг раздался собачий лай. На Малохе не было собак, или только собака-волки, и другие мутанты, которые хоть и имели явное внешнее сходство с собаками или волками, но все же считали себя выше того, чтобы лаять, а тут лаяла настоящая собака. Другая вторила ей душераздирающим завыванием, третья злобно рычала, йети удивленно зазирались. И тут заржала лошадь. Павианы верещали, львы рычали, а собаки продолжали лаять, только теперь были сотни. Правда, голоса их звучали несколько приглушенно, словно все эти животные сидели в одном большом мешке. — Что это? — спросил Замоним. Он, конечно, ничего не слышал, но заметил всеобщее смятение. Один из йети подошел к нему и склонился над стеклянным колпаком. Он мысленно объяснил Замониму, что происходит. Налетевший порыв ветра разогнал последние облака дыма над Малохом. Показалось хмурое небо, над кораблем нависла мрачная грозовая туча. Мы все подняли головы, так как звериные голоса слышались именно оттуда, сверху, и были теперь сильнее, чем прежде. Слоны трубили, буйволы мычали, волки завывали, крокодилы шипели. Над Малохом висела огромная черная туча.